В июле, воспользовавшись забастовками горняков, вина за которой была возложена в первую очередь на местные власти, Горбачев возвращается к решению провести выборы как можно быстрее, завершая, наконец, чистку аппарата. На упреки секретарей, обвинявших генерального секретаря в том, что его политика обернулась ударом по партии, Горбачев отвечал: «Никогда раньше столько коммунистов не было избрано в верховный орган власти, 87,6% членов партии среди народных депутатов давали Горбачеву полное право утверждать: да, советские люди проголосовали в массе своей за коммунистов». Ему остро возразил Николай Рыжков: «Мы переоценили статистику, ссылаясь на то, что 85%» — Горбачев дает другую цифру — «избранных депутатов коммунисты. На самом деле это количественное большинство членов партии еще мало о чем говорит. Многие из них не имеют четкой позиции по главному вопросу, который неоднократно звучит в выступлениях и связан с попытками принизить ведущую роль партии в жизни общества, поставить под сомнение то, что она является его политическим ядром». Сталин. Там же том 5, страницы 207-208. Бунт секретарей, повторившийся на совещании в июле 1989 года, собравшимся после забастовок, вынес на поверхность суть принципиального конфликта между генеральным секретарем и партийными секретарями. Для них политика Горбачева, позволившая, как говорил первый секретарь Московского областного комитета Месяц, выпячивать коррумпированность партийного аппарата, его какое-то льготное положение, незнание им обстановки на местах, неумение управлять, была ударом по партии. Свое поражение на выборах они отождествляли с поражением партии. «Партия – это мы», – объявили кадры. «Партия – это я», – объявил первый генералиссимус. Конфликт традиционный. Каждый генеральный секретарь строит свои кадры для своей политики. В 1923 году на 12-м съезде Сталин, ссылаясь на слова Ленина, говорившего год назад, что политика наша верна, но аппарат фальшивит, поэтому машина двигается не туда, куда нужно, а сворачивает, опровергал Шляпникова, заметившего, что если машина движется не туда, значит, шоферы не годятся. «Это, конечно, неверно», — заявил Сталин. «Совершенно неверно. Политика верна. Шофер великолепен. Тип самой машины хорош. Он советский. А вот составные части государственной машины, то есть те или иные работники в государственном аппарате, плохие не наши. Необходим, — подытожил генеральный секретарь Сталин, — рычаг для перестройки всех составных частей машины, для замены старых негодных частей новыми. Если мы действительно хотим машину двигать туда, куда ей надлежит двигаться». И заключил: «В этом суть предложения товарища Ленина». Правда, 19 июля 1989 года. Ленин был уже смертельно болен и сам говорить не мог. Сталин точно и правильно, лучше всех понял смысл перестройки, туманно сформулированный основателем партии. Больше 10 лет понадобится Сталину для реализации идей Ленина. Перестройка Горбачева – развитие идей Ленина в новых условиях. Седьмой генеральный секретарь не сомневается в том, что его политика верна. Он твердо убежден, что шофер Горбачев великолепен. Нет у него сомнений и в том, что тип машины хорош, ибо он советский. «Я верю, — говорит Горбачев, — в безграничные возможности социализма. Мы убеждены, — настаивает он, — в жизненности марксистско-ленинского учения, научно обосновавшего возможность построения общества социальной справедливости, цивилизации свободных и равноправных людей. Чтобы машина пошла туда, куда направляет ее великолепный шофер, необходимо лишь заменить старые, негодные части новыми, как выражался товарищ Сталин. Михаил Горбачев говорит об этом более поэтично. В обновляющемся обществе партия должна постоянно обновляться. Правда, 19 июля 1989 года. Рычагом обновления должна быть очень эффективная, интенсивная и адекватная времени кадровая политика. Очередной генеральный секретарь в очередной раз подтверждает правоту сталинской формулы: кадры решают все. Анализируя текст, филологи обращают особое внимание на повторяющиеся слова и выражения. В них содержится основной смысл. В докладе, а затем в заключительном слове на совещании о кадрах в июле 1989 года, Горбачев не перестает повторять: «Сейчас успех перестройки будет достигаться там, где будут правильно решены кадровые вопросы, где будет обеспечиваться приток свежих сил. Новые кадровые решения не должны происходить за счет перетасовок и перемещений. Когда мы вращаемся в кругу одних и тех же людей и не открываем новые возможности для притока свежих сил, нам надо пополнять кадровый корпус творческими силами. В партию вливаются новые свежие силы. Кадры нуждаются в обновлении, притоке свежих сил. Туда, где нужна замена, должны прийти и активно включиться в работу новые люди». Правда, 8 августа 1989 года. И так далее, и так далее. Нужны новые свежие силы. Они, уверяет оптимист Горбачев, есть, ждут на пороге партийных кабинетов. Бунт партийных секретарей вызван, что вполне естественно, в первую очередь страхом потерять руководящее кресло и связанные с ним блага. Но есть и другая причина. Кадры не понимают политики Горбачева. Или, возможно, понимают ее слишком хорошо, видя, например, в выборах только средства, сталинский рычаг, чтобы избавиться от старых кадров. Их раздражает двусмысленность политики Горбачева. Продолжая настаивать на необходимости сохранения руководящей роли партии, он зовет отказаться от партийного руководства повседневной жизни. Семантическая игра Горбачева питает недовольство в кадровом корпусе. Как сочетать решительное освобождение от несвойственных функций и необходимость действовать во всех областях жизни? Что значит отделение политического авангарда общества с одной стороны, властвование и управление, переходящих к советам, с другой? Правда, 21 июля 1989 года. Николай Рыжков констатирует: партия, игравшая ведущую роль в административно-командной системе управления, с разрушением этой системы теряет главное – давать прямые указания и вмешиваться, как это было раньше, в вопросы хозяйственной жизни, советское строительство и многое другое. Правда, 1 августа 1989 года. Член Политбюро и премьер-министр Рыжков, один из ближайших соратников Горбачева, он в принципе согласен, что давать прямые указания по самой природе политической организации было противоестественно всегда. Он, конечно, лукавит, ибо ленинская партия всегда только на принципе прямого вмешательства во все области жизни и стояла. Рыжков, казалось бы, за размежевание. Он констатирует лишь, что, во-первых, еще нет политических методов руководства новыми способами, что свежие силы, на которых рассчитывает Горбачев, так же, как и несвежие, не могут работать иначе, как давая прямые указания. Фрондирующие первые секретари жалуются и на то, что, с одной стороны, от них требуют отказаться от справедливо осужденных методов, а с другой обвиняют в том, что они упустили из рук управленческие вожжи. Правда, 21 июля 1989 года. Размежевание, которое Горбачев представляет как ядро своей политической реформы, переживает судьбу всех других нововведений перестройки. Партийный аппарат, по крайней мере на словах, зовут передать часть функций советам. А советы еще ждут закона, который определил бы их функции, их власть и их экономику. Как выразился Егор Лигачев, сегодня началось разделение функций партии и государства. Однако, как не раз бывало с реформами и нововведениями, у нас не хватает терпения, и мы хотим немедленного результата. Советы еще не наделены необходимыми правами и ресурсами, а в ряде мест партийные комитеты уже заняли позицию невмешательства, нейтралитета, отошли от решения экономических и социальных проблем. Правда, 21 июля 1989 года. Реализуя свою политическую реформу, Горбачев остается верен себе. Размежевание организуется наспех, небрежно, без подготовки. Точно так же, как все другие реформы перестройки. Доводится до конца упорно и последовательно только та часть политической реформы, которая касается лично лидера. Бунт секретарей, набравший силу бури в июле 1989 года, на совещании в ЦК был направлен против Горбачева. Список предъявленных ему обвинений был значительно серьезнее обвинений, ставших причиной свержения Хрущева. Николай Рыжков говорил о новой ситуации, сложившейся на вершине пирамиды власти, о треугольнике в системе управления ЦК партии, Верховный Совет СССР и Совет Министров. Рыжков задал логичный вопрос. В условиях постоянно действующего Верховного Совета каковы теперь функции Пленума ЦК и Политбюро, которые до сих пор вырабатывали концепции экономического развития страны, пятилетних и годовых планов, принимали решения по государственным программам и так далее. Он констатировал, теперь уже нельзя, как прежде, только по партийной линии доводить прямые рекомендации по вопросам народного хозяйства, экономической реформы, научно-технической политики и другим проблемам. Функции высшей партийной власти стали, по мнению Рыжкова, неясными. Правда, 21 июля 1989 года. Для партийных секретарей было совершенно очевидно, что два угла треугольника держат в своих руках генеральный секретарь и председатель Верховного Совета, един в двух лицах, Михаил Горбачев. Третий угол, Совет Министров, это, понятно, для всех самый маленький, вспомогательный. Открытое недовольство кадрового корпуса партии вызвано тем, что сужение сферы власти секретарей происходит одновременно с необычайным расширением сферы власти лидера. Недовольство было выражено открыто. Первый секретарь Свердловского областного комитета партии Бабыкин, отметив, что за последнее время ослабла роль секретариата ЦК, предложил назначить второго секретаря ЦК, как бы это официально не называть. Правда, 21 июля 1989 года. Рыжков, обернув против Горбачева призыв освободить партийный аппарат от занятий мелкими вопросами, объявил: «Мы должны всячески содействовать, чтобы генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачев больше внимания уделял своим партийным обязанностям. Нам надо освободить его от мелочных вопросов, которые его захлестывают. Дать возможность сосредоточиться на принципиальных проблемах, от которых зависит настоящее и будущее партии. Он должен непосредственно возглавить важное дело перестройки КПСС. Михаил Горбачев, как и первые секретари, отлично знает, что власть не в разработке принципиальных проблем, а в руководстве деталями, в решении мелочных вопросов. Поэтому им так обидно, что, посягая на их реальную власть, он концентрирует ее в неограниченных размерах, в своих руках. Лето 1989 года – завершение первого этапа политической реформы Горбачева. Чудо совмещения функций свершилось. Лидер занял оба важнейших поста. Положение его стало достаточно прочным, чтобы рассматривать фронду секретарей как малозначительный эпизод в неудержимом восхождении на вершину власти. Урок заговора против Хрущева не прошел даром. Предстоит второй этап политической реформы. Необходимо завершить создание полностью подчиненного лидеру аппарата. Стратегия Горбачева – это, пользуясь терминологией английского военного теоретика Лиддала Гарта, стратегия непрямых действий. Она требует отказа от прямых столкновений с противником. В ответ на бунт секретарей, утверждающих, что реформа привела к партийному кризису, к возникновению дефицита народного доверия к партии, Горбачев добивался принятия решения о досрочном созыве съезда партии в июне 1990 года. Он рассчитывает завершить на нем обновление аппарата. «Аппарат нам нужен», — говорит он. «Но аппарат новый. Это означает смертный приговор аппарату старому, устаревшим винтиком машины, который каждый очередной генеральный секретарь пробует сделать эффективнее, затевая ремонт или перестройку». 28-й съезд партии завершил второй этап политической реформы, так как это было задумано Горбачевым. К этому времени он сменил шляпу председателя Верховного Совета СССР на цилиндр президента СССР, заняв пост, которого советская система не знала. Накануне съезда, как всегда в минувшие годы перед съездами, конференциями, пленумами, вспыхнула тревога, распространяемая западными корреспондентами в Москве. Она возвращалась по месту происхождения и вновь шла в мир. Дав выговориться своим конкурентам и наиболее нетерпеливым делегатам, Михаил Горбачев уверенно и спокойно добился своей цели. Он был избран генеральным секретарем, сохранив пост президента. Он избавился от всех тех, кого считал ненужными. Главное же снова, еще и еще раз, увеличил свою личную власть. Продолжая считать, что административные переименования отлично заменяют радикальные реформы, он представил вторым этапом политической реформы перемещение центра власти. Единственным реальным результатом 28-го съезда партии стало изменение функции Политбюро. Долгие десятилетия оно было высшей инстанцией. Советская история, однако, свидетельствует, что Политбюро нередко только считалось высшим центром власти. Причем оно имело тем больше власти, чем слабее был генеральный секретарь, обычно в первые годы после его избрания. По мере того, как очередному лидеру удавалось реализовать возможности, заложенные в его функции, роли власть бюро, соответственно, сокращались. Политбюро было создано в 1919 году для руководства работой партии, следовательно, уже тогда жизнью страной. В него входили 5 членов – Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Кристинский и 3 кандидата – Зиновьев, Калинин, Бухарин. Ленин был одновременно председателем Совнаркома. В 1931 году Политбюро насчитывало 10 членов, и это был уже полностью сталинский орган. Французский советолог Мишель Татю заметил, что Сталину понадобилось для полной очистки Политбюро от ленинских последышей 6 лет. Томский был изгнан в декабре 1930 года. Горбачев затратил на подобную операцию всего 5 лет. Последний брежневский памятник был выброшен в июле 1990 года Воротников. Сталинское политбюро было высшим органом власти, ибо Сталин был его членом. Во время войны он перенес центр управления в Государственный комитет обороны. В 1952 году, готовя очередной большой террор, отец народов влил в политбюро свежую кровь, доведя число членов до 25, и назвал новую высшую инстанцию президиумом. На 28-м съезде Политбюро изменило свою физиономию. В него вошли 15 первых секретарей республиканских компартий, которых дополняют 7 членов избранных ЦК и 2 руководителя – генеральный секретарь Горбачев и заместитель генерального секретаря Владимир Ивашко. Поскольку вряд ли первые секретари республик будут присутствовать на всех заседаниях, текущую работу будут делать москвичи совместно с неизменным секретариатом ЦК, состоявшим из 18 членов. Здесь также есть некоторое нововведение. Имеется группа секретарей, которые будут заниматься, как всегда, различными отраслями, и группа декоративных членов секретариата – колхозник, рабочий и так далее. Особенность нынешнего политбюро – отсутствие в нем тех, кто ранее считался опорой высшего центра власти. Например, Яковлева, Шеварднадзе, выбросив из политбюро ненужных ему лидеров, Лигачева и других, Михаил Горбачев забрал своих соратников в президентский совет. Остался неизменным закон – власть там, где находится генеральный секретарь. Сегодня, именуясь еще и президентом, он сделал высшей инстанцией центром управления президентский совет. Только он занимает посты в двух высших органах власти. Выборы в Центральный комитет показали, что еще никогда в истории КПСС не было такой чистки высших партийных кадров. Мишель Татю приводит цифры. Между 1934 и 1939 годами, в период Большого террора, было вновь избрано в ЦК 22%. И не избрано, тогда это означало смерть или в лучшем случае лагерь. Между 1986 и 1990 годами было переизбрано менее 20%. Число новых членов составляет примерно 85%. Михаил Горбачев получил свой новый аппарат. Что он с ним будет делать, это другой вопрос.